Глава 29. Музыка ударила по ушам, и разные духи смешались в странную какофонию запахов. В середине зала уже танцевали, но за спинами плотного кольца зрителей мне было не видно. «Как мы разыщем ваших родственников в этой массе людей?» — я озадачилась. «О, это не проблема. Здесь все всегда находят тех, кого нужно. Но веди меня, Сусанин, сквозь бездорожье людских тел. Надеюсь, не заблудимся». И впрямь же вскоре мы подошли к лорду Росиусу с супругой, а рядом маячила фигура лорда Валенса и леди Сесиль. Стивена с Эмбер не было, и несложно было догадаться, что они сейчас среди танцующих. Хоть Стивен и говорил, что его совершенно не тянет к леди Эмбер, но меня больно ранило понимание, что сейчас он с ней, и что в итоге отец желает видеть ее своей невесткой. «Лорд Росиус!» — воскликнул Томас, будто встреча была сюрпризом. «Какая неожиданность видеть вас здесь!» Я так поняла, что сейчас он работал на публику, демонстрируя родителям Эмбер, что никаких договоренностей не было. «Приветствую вас, лорд Томас», — пробасил его отец, включившись в игру. «Позвольте представить вам мою супругу, леди Аделаиду. А это лорд Валенс с супругой, леди Сесиль. Рад познакомиться. Моя спутница, леди Марианна». Мы все дружно изобразили, что рады встрече. Мужчины принялись обсуждать алмазные копи, а я в обществе двух леди принялась дожидаться появления Стивена. Нет, мне решительно не понять лорда Росиуса. Его сын танцует с той, с кем, по мнению отца, должен танцевать, а он притащил на бал меня. Зачем? Тут смолкла музыка, и вскоре к нам подошли Стивен и Эмбер. Я узнала их в масках. Она раскраснелась то ли от танцев, то ли от близости Стивена. На Эмбер было красивое желтое платье, усыпанное рубинами, а на шее красовалось рубиновое ожерелье. Девушка была прелестна, и меня уколола ревность. На Стивене был серый камзол, расшитый серебром, и невероятно шел ему. «Знакомьтесь, лорд Томас, это мой сын Стивен и его невеста, леди Эмбер». Лорд Росиус сделал вид, что Томас и Стивен даже не знакомы, меня он даже не представил. «Невеста?» Нахмурился Стивен, но брат не дал ему развить эту тему, поспешно заявив. «Мы с леди Марианной уже убегаем. Приятно вам провести вечер». Чтобы похвалить Томаса за сообразительность, лорд Росиус вставил. Внезапно выяснилось, что лорд Валенс с супругой и дочерью тоже на балу. Этим он дал знать, что моя персона здесь совершенно лишняя. «Пойдемте танцевать, дорогая», — воодушевленно предложил Томас, будто мы с ним только для этого сюда и пришли. У меня не было выбора, как последовать за ним сквозь толпу собравшихся. Создалось впечатление, что мы скрываемся бегством. Впрочем, это так и было. «Я не умею танцевать», — зашипела я на него. «А почему тогда согласились прийти на бал?» — удивился он. «Ваш отец настаивал, а узнав, что я умею танцевать вальс, решил, что этого достаточно». «Достаточно», — кивнул Томас под первые аккорды быстрого вальса. Он ввел меня в круг танцующих, вытянул левую руку, и я положила в нее свою ладонь. Он подхватил меня второй рукой под талию и закружил в ритме вальса. Осознание, что я на настоящем балу, в настоящем замке, кружило голову. Обстановка завораживала, и это был мой самый первый и единственный самый настоящий бал, а не жалкая вечеринка расфуфыренных сверстников. «Вижу, мои услуги уже не нужны вашему отцу», — отметила я, имея в виду Эмбер. «Но вы все еще нужны моему брату», — отметил Томас. «Откуда вам знать? Вы же сами сказали, что не присутствовали при встречах и не можете судить о наших отношениях». «Зато я знаю, что леди Эмбер совершенно не интересует Стивена. Попытки отца сблизить его с ней на балу тщетны. Но раз лорд Росиус, назвав Эмбер невестой Стивена, дал знать, что нам нужно уходить, то можно сделать вывод, что он все еще не теряет надежды свести их естественным путем. «Только мне кажется, что сам Стивен только удивился, услышав, что она его невеста», — хихикнула я, вспомнив, как он дрогнул всем телом. Музыка стихла, и Томас вывел меня из круга. И тут же мы наткнулись на Стивена. Он преградил нам путь, окинув обоих холодным взглядом. «О, лорд Стивен!» Томас продолжил изображать, будто они незнакомы. «Хватит, Томас», — осек его брат. «То, что ты скрыл наше родство при лорде Валенсе, не дает тебе права думать, что я не узнал тебя». Он повернулся ко мне. «И тебя тоже, Катерина Камила». «Что за Катерина Камила?» — не понял Томас. «Ваш брат изволит меня так называть», — ответила я, не понимая, как он распознал меня, хотя я не произнесла ни слова, а половина лица закрыта маской. Томас нахмурился. «Стивен, тебе пора идти к леди Эмбер. Нечего волочиться за моей избранницей». «Это кто еще за чьей избранницей волочится?» — грозно подступил к нему Стивен. «Избранница? Я? Это точно обо мне? Мальчики, не ссорьтесь», — влезла между ними. «Милорды, давайте не забывать, что я лишь служанка в вашем доме и на звание избранницы не претендую, так что не стоит враждебно подступать друг к другу». Стивен горько глянул на меня. «Зачем вы пошли с ним на бал?» — в его голосе послышался упрек. «Потому что вы меня не пригласили», — постаралась быть дерзкой. «Лишь от того, что сам не собирался на бал». «Тем не менее, вы здесь? Теперь моя очередь обвинять его». «Мне пришлось поехать. Было видно, что ему жаль, что между нами возникло недопонимание. Отец настоял. К тому же поездка была нежелательной, незапланированной и скоропалительной. На нас стали озираться». «Стив, давай отойдем и поговорим в стороне», — предложил Томас и, ухватив меня за руку, повел сквозь толпу, зная, что Стив пойдет следом.